Глава третья. Книги для розжига камина. Принц, конечно, был в недоумении от поступка главного советника, но потом решил, что ничего страшного в этом нет, ведь от него требовалось только вручить подарок королю Кейну и повеселиться на балу. Проще простого. А карета тем временем вихрем летела по дороге, ведущей ко дворцу. Высокие тополя, дубы и грабы, словно гвардейцы, выстроились вдоль аллеи. Граб. Небольшое лиственное дерево. Принц заметил, насколько все здесь ухожено и аккуратно подстрижено. «А какой красивый дворец!» Примерно в два раза шире и выше, чем хрустальный замок. Дворец ослеплял белизной мраморных стен и золотом куполов. По сравнению с избушками-развалюшками, он выглядел как золотой оверьял в навозной куче. Доехав до конца аллеи, карета круто едва не опрокинулась, обогнула мраморный фонтан и замерла у крыльца. На нижней ступеньке широкой лестницы стоял высокий стройный подросток. Его длинные каштановые волосы развивались на ветру. Голубые глаза блестели теплым огоньком. На лице играла ласковая улыбка. Это был Кейн. Король Эрай. «Сразу видно, король», — вздохнул принц. «И высок, и статен, и благороден. Не то что я, толстый, неуклюжий мальчишка. Приветствую вас, ваше величество». Выйдя из кареты, принц отвесил неловкий поклон. «Приветствую вас, ваше высочество!» — любезно произнес Кейн. «Только давай на «ты». Я хотел бы от имени всей Аверии пожелать тебе, чтобы твоя казна, погреба и хранилища никогда не пустовали». «Спасибо, принц!» — нетерпеливо поблагодарил Кейн. Официальное поздравление затянулось бы на полчаса. «В общем...» — сбился принц. «Вот тебе подарок. Сборник аверийских законов». И принц торжественно протянул Кейну небольшую книгу. Голубые глаза Кейна тут же загорелись. «Как это кстати! Благодарю!» Дрожа от радости, сказал он, принимая подарок. «Я очень люблю законы, ведь, зная их, смогу пресекать беззаконие!» И вдруг сборник глухо зарычал и, оскалившись, едва не оттяпал Кейну кисть руки. «Твоя книга чуть не откусила мне руку!» В негодовании воскликнул Кейн. Принц сконфузился и покраснел как рак. «Извини!» «Он случайно!» — последовало неловкое молчание. «Давай отнесем твой подарок в мою библиотеку», — наконец предложил Кейн. «А потом пойдем на бал. Я знаю, ты книголюб, и тебе в библиотеке понравится. Хорошо!» — обрадовался принц. Они проследовали по белоснежному коридору с высоким куполообразным потолком, с которого свисали золотые люстры тонкой работы. Проходя мимо шикарных залов, принц восхитился великолепием комнат, украшенных малахитом и янтарем. «Мои родители, королева Эреда и король Эраск», — грустно произнес Кейн. «Они, к несчастью, погибли 10 лет назад, утонув в озере». «Я соболезную», — участливо ответил принц. С полотна на принца взирал обрюзгший седой старик с таким красным лицом, словно его держали над костром. Крупный нос смотрелся, словно переспелая вишня. Маленькие свиные глазки выражали нескрываемое презрение. С другого портрета на принца смотрела тощая женщина с таким брезгливым видом, что принц невольно поправил свой камзол. Но отвращение рыжеволосой женщины, казалось, только усилилось. «Кроме моих родителей, утонули правители Раца и Аскены. В один день я и короли Эреп и Сколь стали сиротами». Голос Кейна дрогнул. «И зачем они только отправились на водяную прогулку поздним вечером? Вот уже 10 лет нашим воспитанием занимается Гнилон, мой советник. Я тебя с ним познакомлю». Наконец они пришли. «А вот и моя библиотека», — объявил Кейн, отворяя разные тополиные двери. Принц был немного разочарован. Библиотека Кейна оказалась не столь большой, как ему представлялось. В комнатке помещался только один стеллаж, заставленный книгами различных цветов и размеров. «Моя гордость! Коллекция сборников законов со всего света!» — довольно произнес Кейн. «Посмотри! Горный сборник Бердзории в красивой каменной обложке. Временами изрыгает лаву и пепел, ну и бывает, с него сходят снежные лавины. Эрайский, Рацийский и Аскенский сборники, каждый весом по 10 пудов. Сборники независимых территорий. Только у богини Анеит и ее жриц нет законов. Они действуют по зову сердца». Принца восхитил свод законов острова растений. Он помещался в горшке и внешне выглядел как цветок. Вот только лепестков в нем было несколько тысяч, и на каждом был записан закон. Сборник «Острова птиц» умещался на маленьком пере. У животных законы были записаны на махонькой косточке. По пушечному ядру, исписанному каракулями, принц догадался, что это сборник законов Дрянной бухточки. И, внимание, сборник законов Спокойного моря! Этот удивительный сборник плавал в аквариуме. При этом у него были плавники, как у рыбы. «Он с жабрами, и ему постоянно нужна чистая вода», — пояснил Кейн. «А вот сборник эльфов. Ты только представь, из нежного облака!» «Ты, Кейн, знаешь столько законов?» — невольно воскликнул принц. «Все, кроме аверийских», — гордо сказал Кейн. «Но теперь пополню свои знания». И он поставил аверийский сборник на полку с эрайским, рацийским и аскенским. Подарок принца с рычанием растолкал себе место, причем соседи этому явно не обрадовались. Принц густо покраснел, не понимая, почему книга ведет себя столь нагло. «Ваше высочество!» — умильно произнес позади Кейна чей-то тоненький голосок. «Короли рации и аскены прибыли!» Принц и Кейн обернулись. Возле них стоял маленький, ростом чуть ниже принца, весь сутулившийся человечек. Первое, что запомнилось принцу — родимое пятно на его лбу, напоминающее отпечаток сапога. Все предки Гнилона имели на лбу такую отметину. Его глаза цвета болотной тины выражали такое обожание и услужливость, что принцу стало как-то не по себе. «А, вот и мой чистый советник Гнилон», — представил карлика Кейн. Прозвище «Чистый» он получил за то, что проводил темные дела, не запятнав репутации. «А это принц Датон, сын короля дворца». «Короля дворца?» — вскрикнул Гнилон и закатил от блаженства глаза. «Ах, как я рад вас видеть, ваше высочество! Это такая честь для меня, такая честь, такая честь!» «Я тоже рад вас видеть!» — растерялся принц. Гнилон отвесил столь низкий поклон, что почти коснулся лбом каменного пола. «Принц!» — сказал Кейн. «Мы пойдем встретим гостей, а ты можешь почитать законы. Только просьба, смотри, чтобы книга «Перо» с острова птиц не улетела. Так и рвется сбежать от меня, не понимаю, почему». «Хорошо», — ответил принц. Кейн и Гнилон ушли. Причем пятясь Гнилон не переставал отвешивать низкие поклоны. Оставшись один, принц попробовал почитать сборники, но ни слова не понял. Законы писали явно не для людей. Делать было нечего. У стены стоял рыцарь в стальных доспехах. Принц подошел к нему и прикоснулся к рукояти висевшего на бедре меча. Щелк! Принц не успел и глазом моргнуть, как каменные стены разъехались в стороны, и перед мальчиком открылся темный зал. Повеяло сыростью и холодом. Обомлев от неожиданности, принц снял со стены пылающий факел и вошел внутрь. И первым, что он увидел, были сотни книжных стеллажей. Принц невольно зажал нос, от некоторых из них исходил тошнотворный запах. Пыль и сор покрыли все толстым слоем. На полках лежали сваленные, как попало, книги. Всех размеров и форматов, пыльные, грязные, полусгнившие, от них несло могильным холодом. Они не издавали ни звука. Книги были мертвы. «Да ведь это настоящее кладбище книг!» — вскрикнул принц, леденея от ужаса. Пыль забилась в нос, и принц чихнул, разом обратив в прах дюжину книг. Пройдя чуть дальше, он увидел стеллаж, на котором лежали тома с длинными белыми бородами. Время почти не тронуло их, только прибавило мудрости. Под толстым слоем пыли в сырости они прозябали здесь, в этом книжном хлеву. Книги поминутно кашляли. «Какой кошмар!» Продолжал ужасаться принц. Тут он осветил угол зала, там стоял камин. Подойдя ближе и поднеся факел, принц почувствовал, как по телу пробежали мурашки. Камин был переполнен полусгоревшими книжными обложками. «Кейн что, топит дворец книгами?» — закричал принц. «Да, ваше высочество», — ответил чей-то тихий голос. «И уже не первую зиму». «Кто здесь?» — завопил от страха принц и посветил вокруг себя факелом. «Не бойтесь меня, это я, книга-летописец», — ответил слабый голос. Освещая место, откуда исходил голос, принц присмотрелся и заметил странный том. С виду он походил на круг сыра. Его обложка была исполосана ножом, корешки подпалены. А открыв книгу, принц и вовсе ахнул. Внутри лежала бутылка. Все слова в книге были соскоблены. «Ваше высочество», — простонал фолиант, — «будьте добры, дайте мне попить». «Конечно, конечно», — засуетился принц. «Я сейчас же сбегаю на кухню за водой». «Нет, дайте мне выпить чернил», — тихо произнесла книга. Принц посмотрел по сторонам и увидел на полке почти пустую чернильницу. Он открыл ее и влил все содержимое на пересохшую обложку тома. Послышался звук, словно с жадностью пили воду. «Ох!» — вздохнул фолиант. «Хоть немного утолил жажду. Спасибо, ваше высочество, мне полегчало». «Пожалуйста. А как вас зовут?» «Хроника Первой войны», — ответила книга. «Хроника Первой войны? Какой войны?» — не понял принц. «Я не знаю. Покойный король Араск выскреб из меня все слова. А без них я могу рассказать только, как меня зовут. Я знаю только то, что во мне написано». «А зачем он положил туда бутылку?» Казалось, Том замялся, но потом быстро ответил. «Не знаю. Захотел и все». «С кем ты, принц, разговариваешь?» Это был Кейн. Он так тихо подкрался к гостю, что его мягкий баритон, усиленный эхом этого мрачного помещения, заставил принца вздрогнуть. В голосе Кейна чувствовалось раздражение. «Я...» — растерялся принц. «Случайно попал сюда и увидел этот том». «А-а-а!» — с презрением протянул Кейн. «Уже давно пора сжечь эту жалкую книженцию, как, впрочем, и остальные». «Нет-нет!» — испугался принц. «Я прошу тебя, отдай мне эту книгу». «Да и бери, конечно», — смягчился Кейн. «Все равно есть чем топить дворец. С каждым годом зимы все холоднее. Раньше, бывало, и одного тома хватало на день, чтобы согреть весь дворец. А сейчас и дюжины мало. Магия покидает нас». «Так ты хочешь сжечь всю библиотеку?» — догадался принц. «Ну да», — запросто ответил Кейн. «Этой зимой они послужат своему королю что надо. Хоть какой-то толк от них будет». «Кейн, прошу тебя, позволь мне забрать эти тома с собой. В Зию!» — горячо воскликнул принц. «Да зачем они тебе?» — удивился Кейн. «Какой от них толк? Вот, например, том с длинной седой бородой вызывает во мне раздражение. Это ж надо, так сложно все описать. А этот, в пенсне, аж желчью истекает. А тот, что с длинными волосами и еще более длинным орлиным носом, все о какой-то нечисти пишет. Да и вообще, книги старые и только и годятся, что на растопку. Потому что, как говорил папа, в них, сынок, мало воды». «И все же...» — настаивал принц. — «Позволь мне забрать их. Я даже готов купить». — «Ой, да бери даром!» — засмеялся Кейн. — «Прикажу слугам погрузить в твою карету». — «Спасибо, Кейн». — «И пойдем уже веселиться. От книг одна грусть. А людям нужно веселье».